Глава первая. Ищи в стенах. Бескрайняя темная степь тянется, насколько хватает глаз, и исчезает во мраке. Ветер хлещет по лицу поднятыми с земли песчинками и обрывками сухой травы. Но он не освежает. Душно. Серо-багряное небо висит над пустошью кровавой коростой. Тяжелое, давящее. Смрад витает в воздухе. Сладковатые миазмы гниения проникают внутрь, заполняют легкие, облепляют, связывают воедино с этой мрачной пустотой, где есть только отчаяние и... она. Черная тень, медленно плывущая по кругу, безмолвная, безучастная, она лишь присматривается, оценивает. Но с каждым разом она становится ближе. Еще ближе. Еще... Олег, учащенно дыша, сел и спустил босые ноги с кровати. Холодный пол вернул ощущение реальности. Это помогло немного успокоиться. Всегда помогало. Каждую ночь эти сны. Олег даже не мог назвать их кошмарами. Но они пугали его. Пугали своим постоянством и последовательностью. То странное место, оно впервые приснилось Олегу почти месяц назад. И было совершенно пустым. А потом на четвертую ночь появилась тень. Вначале она была далеко, едва различимая в темноте. Но каждая следующая ночь приносила тот же сон, в котором тень становилась ближе. Нечёткая, словно треплемые ветром лохмотья мрака. В ней лишь угадывались человеческие очертания. Позже силуэт стал похож на женскую фигуру. Теперь же Олег мог поклясться, что видел лицо. Настолько близко она подошла. И это лицо до сих пор стояло у него перед глазами. «Дерьмо!» Олег взглянул на часы, без 25. Встал, умылся, выпил кофе и поехал на работу. Охрана в офисе уже не удивлялась столь ранним приходом. Особо остроумные пытались подшучивать над чудаком первое время, но красноречивый взгляд воспаленных глаз оставлял шутников из ночной смены без лова. «Привет, снова не спалось?» — поинтересовался явившийся на 10 минут раньше графика начальник отдела, когда Олег уже вовсю трудился, обложившись бумагами. «Да так, стресс, нагрузки, ты же знаешь». «Ну, конечно. Как вчерашний отчет? «У тебя на столе. Послушай, Сергей, хочу попросить отгул на завтра. Записался к врачу». «Что-то серьезное? С плохо сыгранной озабоченностью спросил тот. «Нет, ничего такого. Обычный профилактический осмотр». «А что со сроками? Успеваем?» «Сегодня доделаю все, что у нас на завтра по графику». «Отлично». День заметно пролетел за работой. В 10 вечера Олег вышел из полутемного офиса и отправился домой, в свою крохотную квартирку на окраине, где его никто не ждал. А на утро снова в офис. «Чёрт!» — стукнул он себя ладонью по лбу, вспомнив, что взял отгул. «Надо поставить напоминалку в телефоне». Бормотал Олег под нос, доставая мобильник, когда услышал визг шины справа и упал, шарахнувшись в сторону. «Идиот!» — кричал водитель, резко затормозившего фокуса. «Глаза разуй! Наркоман, что ли?» «Не ори». Олег встал, отряхнулся и поднял выпавший из рук мобильник. «Ты цел?» Как-то резко сменив тон с возмущенного на испуганный, водитель выскочил из машины и подбежал к Олегу. «Да, нормально». «Боже мой». «Говорю ж, нормально все. «Вот кретин». Олег вышел на тротуар и забил в напоминание на телефоне. Томография. После чего привычным маршрутом направился к ближайшей станции метро. «Привет, Маша!» — помахал он рукой знакомый телеведущий, войдя в квартиру и включив телевизор. «Как у тебя дела?» «Вижу, все хорошо. Да и у меня тоже». «Спасибо. Кофе хочешь?» «Нет? А я, пожалуй, выпью». «Что там сегодня по вашему дерьмовому каналу?» «Опять какое-нибудь старье. «Маша, Маша, смотри, дождешься у меня. Переключу». Допив третью чашку кофе и посмотрев полтора фильма, Олег заснул, так и не узнав, чем же закончилась история американской семьи, терроризируемой осами-мутантами. Темная степь, колючий ветер, пропитанный трупным смрадом, все как прежде. Но нет, что-то изменилось. Неясные силуэты вдалеке. Олег пригляделся. Руины? Руины крепости. Да, вот полуосыпавшиеся стены, сторожевые башни по периметру, чуть возвышающиеся над ними громада замка. и огонь, едва заметный. Он медленно разгорался, вырываясь из трёх бойниц центральной башни. «Ну вот», — усмехнулся Олег, продолжая разглядывать новый элемент доселе неизменного ландшафта. «Хоть что-то новое». Увлечённый изучением крепости, он совершенно забыл о другом постоянном спутнике своих снов. «Они ждут тебя», — прозвучало вдруг за спиной, и Олег, обернувшись, едва не задохнулся от ужаса. Чёрное, сотканное из мрака лицо было прямо перед ним. Ледяное дыхание тени повергало в оцепенение. «Господи боже!» Он выскочил из постели, будто зловещая тень всё ещё была рядом. «Достала, тварь!» Капли холодного пота скатились по спине, усиливая нервный озноб. Олег посмотрел на часы, без 25. Включил кофеварку, принял душ, быстро перекусил и уже закончил одеваться, когда на мобильнике заиграла «Room of Angel». «Чёрт, всё-таки забыл». Взял он телефон, чтобы отключить напоминание, но на экране вместо введённого вчера текста светилось: «Ищи в стенах». «Что?» Недоумённо уставился Олег в экран мобильника, но секунду спустя лишь помотал головой и пошёл к двери. «Задолбали, надо менять оператора». Однако двери на прежнем месте Олегу найти не удалось. Там, где раньше располагался ведущий в жестокий мир, обитый бордовым дерматином прямоугольник, теперь была лишь стена, без каких-либо намёков на дверь. Абсолютно ровная, оклеенная обоями стена. Что за ерунда? Олег лихорадочно ощупывал трясущимися руками место исчезнувшей двери, не веря в происходящее. Что за грёбаная хрень? Он отошёл на несколько шагов, словно рассчитывая видеть на отдалении то, чего не видно вблизи. Снова подбежал к стене и начал её простукивать, но ни одной пустоты там не обнаружил. Сплошная кирпичная кладка, будто всегда так и было. Олег обхватил руками голову, его зашатало. «Господи, только не это». Полтора года назад, когда его мать умирала на больничной койке, Олег не мог поверить, что болезнь способна сотворить такое с человеком. Опухоль размером с перепелиное яйцо превратила самую жизнерадостную женщину, какую он только знал, в овощ. Мать не могла нормально двигаться, не могла самостоятельно глотать, контролировать слюноотделение, мочеиспускание и дефекацию. Но началось всё с бредовых снов, с криков посреди ночи и галлюцинаций. Потом стали происходить провалы в памяти. Через некоторое время она уже не узнавала сына, самого близкого ей человека. Потом забыла буквы, цифры, собственное имя. Олег очень тяжело переживал её болезнь. Лечение не приносило желаемых результатов, лишь пожирало деньги с дьявольским аппетитом. И скоро они закончились. Он продал автомобиль, всю бытовую технику, на какую нашёл покупателей, залез в долги, чуть не лишившись квартиры. Но этого оказалось недостаточно. И под конец ему осталось только наблюдать за угасанием матери в муниципальной клинике, приплачивая сиделкам из своих скудных средств, чтобы те почаще меняли обгаженные простыни и вовремя вынимали судно. Когда мать умерла, он почувствовал облегчение. Ему было стыдно за это чувство. Он почти ненавидел себя. Но придя домой с похорон, он упал на кровать, раскинул руки и лежал, хохоча, как полоумный. Это было непередаваемо, будто на огромную плиту сняли с его груди и положили, наконец, туда, где ей место. Теперь плита, похоже, вернулась. Олег сел на корточки и, закрыв лицо ладонями, судорожно продышался. «Нет, нет, так не может быть, не может». Он схватил мобильник и, пробежавшись непослушными пальцами по экрану, зашёл в раздел напоминаний, где последним пунктом значилась томография. «Ну вот, всё на месте. Всё в порядке». Он осторожно поднял взгляд, в надежде, что наваждение отступило, но его ждало разочарование. Перед глазами была всё та же стена. И тут из телефона снова зазвучала мелодия. «Ищи в стенах», — высветилось на экране. Потеряв самоконтроль, Олег со всего размаху швырнул мобильник. Тот разлетелся на части и замолчал. Олег вскочил и кинулся к окну, но, едва дёрнув шторы, шатнулся назад, с трудом устояв на ногах. На месте оконных проёмов была действительно гладкая, клеенная обоями стена. «Что тебе надо?» – заорал Олег непонятно кому, брыжа слюной в бессильной злобе. «Какого хера ты от меня хочешь?» Разбитый телефон в прихожей ожил, издавая сладкие звуки «Room of Angel». «В стенах?» – истерично усмехнулся Олег, утирая с подбородка слюну. «Искать в стенах? Ладно». Он выдернул ящик стола и вынул оттуда молоток. «Будь по-твоему». Спустя 6 часов Олег сидел с молотком в стёртых до крови руках посреди квартиры, заполненной обломками мебели и кирпичной пылью, сам напоминая статую, белый и неподвижный. «Где?» – выдохнул он, еле живой, от усталости, не слишком-то рассчитывая получить ответ. «Где искать? Хотя бы намекни». Из ванны донеслось трубное урчание. «Воду отключили», – констатировал Олег, едва ли отдавая себе отчёт в этом. «Очень вовремя». Но тут же спохватился, встал и, опираясь о раздолбленные стены, пошёл к источнику звука. Первый же удар по кафельной плитке провалился в пустоту. Боёк молотка заскрежетал по металлу. Олег заработал с удвоенной скоростью, круша ванную комнату, не обращая внимания на усталость, режущие руки кафель. Вскоре на месте стены образовался проём, скрывавший обитую железом дощатую дверь, с коваными петлями, крепящимися, как это ни странно, к поросшей мхом кладке из грубо отёсанного серого камня. Олег потянулся к заменяющему дверную ручку кольцу, но тут же отдёрнул руку. «Что там за дверью?» – спросил он, озираясь по сторонам. «А? Скинь смс-ку!» Но разбитый телефон в его руке молчал. «Нет», – покачал Олег головой, присев на край ванны. «Нет, нет, нет. Так дело не пойдёт. Я не крыса в твоём лабиринте. Хочешь, чтобы я туда полез, объясни, а до тех пор иди нахер». Он открутил вентиль смесителя. В поставленные руки ладони вытекла небольшая струйка воды, тут же иссякшая с глухим утробным звуком опустевших труб. «Перекрыла воду», — усмехнулся Олег, окунул запылённое лицо в ладони и обтёрся ещё оставшейся там жидкостью. «Ладно, давай по-плохому». В холодильнике нашлась нарезка варёной колбасы, 2 литра пакета томатного сока, 1,5 десятка яиц и кусок сыра не первой свежести. «Живём». Но не успел Олег захлопнуть дверцу, как в квартире погас свет. Сука! Из-за отсутствия окон мрак сделался совершенно непроницаемым. Олег на ощупь вышел из кухни, сел на кровать и, глотнув сока, поморщился. В привычном солоноватом вкусе появились отчётливые нотки плесени. Нарезка в пенопластовом поддоне, будучи освобождённой от слюды, распространила вокруг аппетитный аромат. Но стоило ей оказаться во рту, Олег едва совладал с рвотными позывами. Вкус гнили был настолько явным, что даже отдающий плесенью сок показался благом в качестве средства для ополаскивания рта. Что за чертовщина? Олег кинулся обратно к холодильнику, спотыкаясь о поломанную мебель. Нащупал на полке яйцо, осторожно разбил скорлупу и принюхался. Свежее. Вылил содержимое в рот и скорчился в пазмах, выблевывая то немногое, что было в желудке. «Нет, не может так быстро. Это невозможно», — твердил он себе, стоя на четвереньках. Но внутренний голос придерживался иного мнения. «Откуда тебе знать? Откуда знать, сколько времени ты уже болен? Может, неделю, а может и год, если не больше. У тебя галлюцинации, дружище, нарушение вкуса, расстройство зрения и, вероятно, слуха. Да твой мозг, небось, сплошная опухоль. Ты просто не можешь отдавать себе отчёт о происходящем. Потерял связь с действительностью. Лежишь на больничной койке и бредишь, медленно умирая. Как мама. Да. А что, есть другое объяснение всему этому кошмару?» «Есть». Олег поднялся на ноги и решительно направился в ванную комнату. «И я его найду». Дверь отворилась с выворачивающим душу скрежетом, пахнула сыростью. Олег, хоть никогда и не причислял себя к верующим, перекрестился и шагнул внутрь. Под ногами захлюпало. Пальцы скользнули по влажному замшелому камню. В спину ударил поток холодного воздуха, и дверь с грохотом захлопнулась. Олег сглотнул, чувствуя, как подкашивающиеся ноги несут его обратно, ведомые приступом паники. Он, продолжая пребывать в полнейшей темноте, нащупал дверь и толкнул. Не поддаётся. Паника усилилась. Олег пошарил по влажным, обитым полосами ржавого металла доскам и, обнаружив засов, поднял его. На сей раз дверь поддалась, но то, что пристало за ней, совсем не помогло в борьбе с приступом паники. Мрак рассеялся, колючий ветер хлестнул по лицу мириадами песчинок. Олег поднял руку, защищаясь, а когда убрал, увидел её, степь снов. Бескрайняя мёртвая степь, освещаемая неведомым красным светилом, что словно кровоточащая рана напитывала багрянцем низкие тучи. Такая знакомая, в то же время другая. Олег сделал несколько шагов наружу и, присев, зачерпнул горсть земли. Сухая, холодная и абсолютно реальная. Он растёр её в ладонях, поднёс к лицу. Знакомый с детства запах наполнил ноздри. Никакого ощущения сна больше не было. Олег почувствовал, как ветер пробирает его, одетого лишь в джинсы и рубашку до самых костей, и поёжился. Вдалеке мелькнула тень. Нет, не та, что раньше. Быстрая, приземистая. Она метнулась вправо, исчезла в траве, а потом появилась в метрах в 50 и начала стремительно приближаться. Олег отступил на шаг, ещё шаг, и опрометью бросился назад, в сырой коридор. Едва засов лёг в пазы, дверь заскрипела, приняв на себя чудовищной силы удар. Снаружи донёсся свистящий вой, похожий на скрежет металла по стеклу. Олег отшатнулся, шаря рукой в темноте. В двери что-то мягко ткнулось и засопело. Сквозь щель в коридор ворвалось облачко пара и тут же исчезло, втянутое лёгкими неведомой твари. К запаху сырости примешался тяжёлый звериный смрад. Темнота коридора перестала казаться столь пугающей. И Олег, разведывая путь выставленными перед собой руками, поспешил убраться подальше от двери, разделяющей его и зверя из пустоши. Скоро коридор сделал поворот, затем ещё один, и на стенах вдалеке заиграли жёлтые отсветы огня. «Эй!» — робко позвал Олег, продолжая пробираться вперёд. «Есть кто?» — ответа не последовало. «А если есть?» — подумал он, сбавив ход. «Кто знает, что у них на уме? С другой стороны, я точно знаю, что на уме у той зверюги за дверью. Не селиться же теперь тут навечно. Нужно идти дальше, а там будь что будет». Источником света оказался коптящий масляный факел. Сразу за ним коридор оканчивался тяжёлой, окованной металлом дверью со смотровым оконцем. Олег подошёл и осторожно потянул кольцо. Заперто. «Эй!» — повторил он чуть громче, ударив дверь кулаком. «Откройте! Я не знаю, где нахожусь. Не понимаю, что происходит. И мне нужна помощь. Пожалуйста! Да что вы там оглохли? Откройте эту ёб...» Не успел Олег закончить фразу, как задвижка с лязгом отошла в сторону, и из смотрового оконца на него глянули серые глаза, подсердито сведёнными бровями. «Отойди!» «Что?» «Я сказал, отойди!» Олег сделал шаг назад. «Дальше, чтобы я мог тебя видеть целиком!» «Хорошо!» Олег отошёл к факелу. «Подними руки!» «Я не вооружён!» «Ты тупой? Подними руки и повернись!» «Ладно, босс, как прикажешь, параноик». «Что ты сказал?» «Я говорю без проблем. Ну, доволен? Теперь впустишь или хочешь поискать тротил у меня в жопе?» «А что? Думаю, будет не лишним. Хватит, Дик». Включился в разговор новый голос, мягкий, как любил говорить начальник Олега, вызывающий интеллигентный. «Он ведь такой же, как мы. А откуда тебя знать?» Бросил тот в сторону, не отрывая взгляд от подозрительного визитёра. «Может, его подослали?» «Зачем?» Насмешливо поинтересовался третий, невидимый собеседник за дверью. «Похитит твой жетон?» «Закрой рот!» «Слушайте!» Примирительно поднял руки Олег. «Я не понимаю, о чём вы, но мне больше некуда идти. В той стороне...» Махнул он рукой в противоположный конец коридора. «Какая-то жуткая здоровенная тварь чуть не сожрала меня. А другого выхода отсюда нет». «Впусти его», — снова заговорил интеллигентный. «Знаешь, Дик, когда я открывал тебе дверь, то не задавал подобных вопросов. Хотя ты выглядел не намного миролюбивее той твари. А чёрт с вами. Только не жалуйтесь, если он перережет кому-нибудь глотку». Смотровое оконце захлопнулось, лязгнул засов, и дверь открылась настежь. «Живо внутрь!» Крикнул лысый здоровяк, лет 40, с рыжей обрамляющей загорелое лицо бородой, в синих джинсах и когда-то белой майке. Олег с готовностью выполнил приказ и, перешагнув порог, оказался в просторной зале с колоннадой, тускло освещенной четырьмя факелами. На стенах, сложенных из огромных каменных блоков, кое-где сохранились резные деревянные панно, изорванные гобелены и обтянутые полуислевшими шкурами черепа животных, останки охотничьих трофеев. Каменные плиты пола были усеяны осколками глиняной посуды и цветного стекла. В центре зала, завалившись на подломившиеся с одной стороны ноги, стоял длинный стол, но стульев видно не было. «Это что, средневековый замок?» Сам того не замечая, произнёс Олег вслух, глазея на сводчатый потолок с массивной кованой люстрой. «Век этак 13-14, Прованс». Уточнил сидящий на огромном сундуке человек средних лет в очках, бежевых брюках, замшевых туфлях и синей окровавленной рубашке на выпуск с закатанными рукавами, после чего спрыгнул и протянул Олегу раскрытую ладонь, предварительно обтерев её о полурубахе. Ларс ван дер Гроф. Олег. Пожал тот протянутую руку, немного замешкавшись. Олег Ферт, очень приятно. Взаимно. Улыбнулся Ларс. Вы, похоже, русский? Да, кстати, у вас отличная... Нет. Рассмеялся Ларс. Я не говорю по-русски. Совсем. Не понял. Я голландец и никогда не учил русский язык. А мне казалось, тут все полиглоты. Включился в разговор рыжий здоровяк, в руке которого Олег только сейчас заметил самый настоящий полуторный меч. Но шпарит не на русском, а на английском. Представь, каково было мое разочарование. Эти европейские болваны не знают ни слова на единственном нормальном языке. «Я немного говорю по-немецки», — ответил Ларс. «Но ты наверняка не о нем. Дик Миллер», — представился здоровяк, однако руки не подал. «Талса». «Наш бравый оклахомский коп», — с усмешкой донеслось из темного угла, откуда спустя секунду появился человек, одетый во все черное. Черные кроссовки, черные спортивные брюки и черная куртка, застегнутая под черное горло. «Обезьянка проснулась», — скривился Миллер. «Не обращай внимания на эту российскую сволочь, чувак. У него звездно-полосатый в заднице застрял вместе с древком. Жером Клозен», — протянул Олегу руку черный парень лет 25. «Если будешь в Марселе и пожелаешь хорошо провести время, разыщи Жерома с бульвара Ивон. Хотя...» — скептически обвел он взглядом залу. «Сомневаюсь. Что это за место?» Озвучил Олег первый из десятка вертящихся на языке вопросов. «Какая-то крепость!» — сплеснул руками Жером. «Капитан Очевидность сегодня в ударе!» — хмыкнул Дик. «Теперь расскажи, что это обеденная зала и еще какую-нибудь херню из той, что вы обсуждали с доктором Ван де как его там!» «У тебя опять в жопе засвербело? Чего цепляешься?» «Задрал своей тупостью!» «Вы ранены?» Указал Олег на окровавленную рубашку Ларса, оставив двух базатеров лаяться промеж собой. «Нет, это не моя кровь», — покачал тот головой и кивнул за сундук. «Слишком далеко отошел от двери», — пояснил Ларс, когда Олег склонился над лежащим, без движения человеком азиатской наружности, с перетянутой ремнем ногой чуть выше колена. Брючина ниже превратилась в заскорузлые слипшиеся лоскуты, источающие кисловатый смрад. «Та тварь?» «Похоже. 2 дня назад. Боюсь, долго он не протянет. Даже имени его узнать не успели». «Как давно вы здесь?» «Дик появился 5 дней назад, Жером — 3, а я — неделю». Закончил за него фразу Миллер. «Он тут неделю, если верить. И знаешь что?» Дик подскочил к Ларсу и схватил за штанину. «Эй, хватит!» Попытался отстраниться тот, но безуспешно. «Покажи ему! Давай, покажи, что нас всех ждет. «О чем вы?» — забеспокоился Олег, поглядывая краем глаза на брошенный Миллером меч. «Ладно. Я сказал ладно», — согласился наконец Ларс. «Убери от меня свои чёртовы руки. Я покажу». Он спустил носок, под которым оказалось несколько синевато-вишнёвых отметин в области щиколотки и ниже. «Доволен? Мать твою!» — помрачнел Дик. «Они стали больше». «Вот дерьмо!» — согласился Жером. «Что это такое?» — прищурился Олег, пытаясь разглядеть причину всеобщего беспокойства. «С сосудами проблема?» — фраза вызвала у Дика нервный смешок. «Ага, с сосудами и не только. Это очень похоже на трупные пятна», — пояснил Ларс, вернув штанину на место. «Что?» «Да, но я не понимаю. Не могу понять причин. Пульс есть», — констатировал он со всей серьезностью, сняв палец с запястья. «Очень-очень слабый, но прощупывается. Значит, кровь циркулирует. Почему тогда...» «Господи!» — Олег схватился за голову. «Это все сон. Бредовый кошмарный сон». «Вот тут ты не прав», — поспешил разубедить его Миллер. «Я поначалу и сам так думал. Всякое дерьмо в моей квартире. Потом это крепость, европейцы, свободно говорящие по-английски. Но, черт подери, если бы мне приснился француз, то он как пить дать был бы белым парнем с козлиной бородкой, пидорскими усиками и жеманными манерами. А тут посмотри», — указал он на Жерома. «Может, это и сон, но точно не мой». «Я скажу, где мы», — взял слово Клозен, до того мрачный, что даже не отреагировал на очередной выпад Миллера. «Мы в аду, ну или как минимум в чистилище. Да, поздравляю, мы все сдохли, и теперь до конца жизни будем гнить в этой чёртовой дыре!» — швырнул он в темноту подвернувшийся под руку канделябр. «Что за херню ты сейчас спорол?» — нахмурился Дик. «Сам-то понял? Думаешь, ты мёртв?» Подобрал он с пола меч, чем заставил Жерома попятиться. «А давай проверим. Эй, ну хватит!» — замахал руками Ларс. «Совсем рехну... Что это?» Миллер остановился, глядя на Олега. Карман его брюк засветился жёлтым. По зале разливались звуки Room of Angel. Олег вынул разбитый телефон и непонимающе уставился на экран мобильника, читая: «Добро пожаловать в ложь».